Юлий Цезарь. Гай Юлий Цезарь родился 12 или 13 июля 100 года до нашей эры в Риме, во влиятельной патрицианской семье из рода Юлиев, что сулило ему блестящее будущее. Еще в молодости он впервые ощутил вкус власти, когда муж его тетки, крупный военачальник Гай Марий, назначил его на должность жреца Юпитера, главного бога римского народа. Но Марий вскоре умер, и Цезарю пришлось покинуть Рим и отправиться на восток, чтобы участвовать в боевых действиях вместе с легионами и приобрести свой первый опыт ведения войны. Однако потом он вернулся в Рим, чтобы изучать право и практиковаться в нем. Затем он отправился на остров Родос, чтобы обучиться там ораторскому искусству, но по пути был захвачен пиратами, которых сразу же после своего освобождения пленил и распял. По возвращении в Рим он начал прокладывать себе путь вверх по политической лестнице. Избранный квестором в 68 году до нашей эры, он исполнял службу на юге Испании, а затем, чтобы иметь возможность поддерживать роскошный образ жизни со своей новой женой Помпеей Сулой, нашел себе патрона в лице богатейшего человека Рима, Марка Лициния Красса. В 60 году до нашей эры Цезарь вместе с Крассом и Гнеем Помпеем образовали первый триумвират — частное соглашение трех влиятельных лиц Рима. Но вместо военного командования Цезарю досталась задача наблюдения за дорогами и лесами, то есть борьбы с разбойниками. Данное назначение стало поворотным пунктом. Ввиду назревающей угрозы вторжения варваров из-за Рейна, Цезарь усиленно добивался предоставления ему военного командования на территориях к северу от Альп. До сего времени Рим уделял основное внимание укреплению своего могущества в Средиземноморье. Решение об отправке Цезаря на север послужило преобразованию того, что в дальнейшем стало Римской империей и заложило основы современной Европы. Это был блестящий период. 7 лет Гальской войны, в ходе которой Цезарь одержал череду побед над гельветами, германцами, нервиями и белгами и постепенно укрепил власть Рима над Центральной и Северной Европой, к западу от Рейна. Этот успех тем более замечателен, что варвары Северной Европы в целом были не слабее римлян. Цезарь добивался побед за счет тактического и стратегического мастерства и дисциплины своих солдат. В то же время как правитель, он всегда смотрел в будущее, уважал местные обычаи и предоставлял покоренным народам права гражданства и участие в управлении. Конечно, и у него были неудачи и поражения. 2 экспедиции в Англию в 55 и 54 годах до нашей эры закончились ничем. А вождь галлов Верцингеторикс вынудил его армию отступить в 52 году до нашей эры от столицы племени Арвернов, Герговии, расположенной неподалеку от современного Клермон-Феррана. Однако звезда Цезаря была на подъеме, и когда в 49 году до нашей эры Помпей добился единоличной власти в стране и приказал расформировать армию Цезаря, закаленный в боях и стремящийся к власти военачальник отказался подчиниться и начал продвижение к Риму. «Жребий брошен», — сказал он, переходя Рубикон, небольшую речку, служившую границей между Италией и Цизальпинской Галлией, подвластной ему провинции. Этот поступок стал причиной гражданской войны, которая с перерывами продлилась еще 4 года, хотя Цезарь быстро овладел Римом и спустя некоторое время разгромил Помпея в битве при Фарсале, южнее Ларисы в Греции. Затем Цезарь двинулся в Египет, где был пленен любовными чарами Клеопатры. После этого было еще много кампаний в Малой Азии, Северной Африке и Испании. И когда он окончательно вернулся в Рим в 45 году до нашей эры, оказалось, что его послужной список включал 13 лет практически непрерывных боевых действий. В Риме он установил пожизненную диктатуру, сокрушив тем самым все притязания на власть, дискредитировавший себя к тому времени римской аристократии. Он пользовался титулом «император», хотя на самом деле Рим был республикой. В конце концов, Именно это противоречие в сочетании с его великодушием, а еще с непомерным тщеславием, настроило его друзей и соратников против него. Он был убит 15 марта 44 года до нашей эры на ступенях Сената, в день мартовских ид, и на его теле остались 23 колотые раны. Народ же любил Цезаря, и римляне в гневе подняли восстание против заговорщиков. Возникший хаос в итоге привел к тому, что власть захватил его двоюродный внук Октавиан. Именно он, получив титул Августа, стал основателем Римской империи. Цезарь ввел юлианский календарь. Месяц июль назван в его честь. Календарь был введен в действие 1 января 45 года до нашей эры. Я предпочел бы быть первым в бедном городке, чем вторым в Риме. Пришел, увидел, победил. Власть только выигрывает и усиливается от того, когда ею пользуются умеренно. Таков порок, присущий нашей природе. Вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и большую веру, и сильнейший страх. Победа зависит от доблести легионов. Каждый кузнец своей судьбы. Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. Кто обличает чужую невоспитанность, сам не может служить образцом вежливости. Опыт всему учитель. На мою жену не должна падать даже тень подозрения. Легче находятся такие люди, которые добровольно идут на смерть, чем такие, которые терпеливо переносят боль. Снискать себе славу. Люди охотно верят тому, чему желают верить. Лучше сразу умереть, чем жить ожиданием смерти. Никто не отважен настолько, чтобы не испугаться неожиданного. Величайший враг прячется там, где вы будете меньше всего его искать. Рубикон перейден. Правителя не так легко столкнуть с первого места на второе, как потом со второго на последнее. Нельзя обижать гостя. Великие начинания даже не надо обдумывать. Надо взяться за дело, иначе, заметив трудность, отступишь.